В знакомую комнату входить не спешили. Задержались в пустом коридоре возле широкого пыльного подоконника. Хотелось поговорить, но слова не шли. «Курить хочется», — вздохнул один. «У товарища Зотова попросить, что ли?» Второй поглядел в немытое окно, дернул плечами. «Думаешь, легче будет? Я бы не стал, это вроде как перед самим собой капитулировать». «Слушай, а как Лунин товарища Кима-то назвал? Кимом Петровичем? Выходит, Ким не фамилия?» «Я заметил», — согласился первый. «Вероятно, псевдоним. Разницы, впрочем, не вижу, особенно для шпионов короля Сиама и его 40 жен. Влипли мы с тобой, можно сказать, капитально». Второй согласно кивнул. «По уши. Но это не повод киксовать. Разведчик весел и никогда не падает духом. Не забыл? Будь готов. Всегда готов».